Метод Dell. Компания Dell Computer, вне всяких сомнений, отвоевала немалую долю компьютерного рынка именно благодаря низким ценам. В настоящее время объем продаж компании превышает 18 миллиардов долларов, и Dell все чаще наступает на пятки лидеру рынка Compaq. Уникальность метода Dell состоит в том, что компания решила отказаться от услуг розничных торговцев и предложила свою продукцию пользователям напрямую и по более низким ценам. Кроме того, она атаковала позиции IBM и Compaq, используя в своей компании сравнительную рекламу с изображениями компьютеров разных фирм. Подпись под компьютером Dell — верх удовольствия. На экране монитора возникает ценник — $3899. Подпись под компьютером Compaq — верх безрассудства. И цена — $7699. Compaq подала в суд. В то же время она не смогла отказаться от своей высокозатратной системы распределения. В результате доля рынка Dell продолжала расти, расти и расти. Впрочем, со времен судебных баталий бизнес Dell претерпел существенные изменения. Компания гораздо меньше полагается на рекламу своих компьютеров с указанием технических характеристик и цен. Сегодня основной доход ей приносят корпоративные покупатели, которые размещают заказы через собственных торговых представителей и специализированные веб-сайты Dell.